когда вот так сидишь, то должно быть от того, что очень тепло, страшно хочется спать. Курановская усмехнулся. В его памяти вдруг всплыли строки стихов, которые в день Нового года сложил по мемории Скаямон после трех чарок новогоднего вина. «Весна сегодня, и даже самураю соснуть не стыдно». И эти строки дышали такой же удовлетворенностью, какую он сейчас чувствовал. Это и есть расслабление духа, которое означает, что задуманное исполнено. Да, пожалуй. Цзэмон поднял трубку, лежавшую тут же, и потихоньку затянулся. Голубоватый дымок чуть-чуть затуманил послеполуденный весенний воздух и исчез в светлой тиши. Мы ведь никак не думали, что сможем еще проводить такие мирные дни. Да, мне и во сне не снилось, что я встречу еще один Новый год. У меня все время такое чувство, будто мы настоящие счастливцы. Оба с довольной улыбкой переглянулись. Если бы в этот миг на Сёдзи позади Курановски не появилась тень человека, если бы эта тень не исчезла, едва человек отодвинул Сёдзи, и вместо нее в комнате не показалась крупная фигура Хаями Тодзэмона, быть может, Курановский продолжал бы наслаждаться приятным теплом весеннего дня и чувством гордого удовлетворения. Но сейчас, сияя широкой улыбкой и румянцем щек, в их комнату бесцеремонно ввалился Тодзэмон. Впрочем, они не обратили на него особого внимания. Там внизу, кажется, было весело. С этими словами Тодзэмон снова затянулся трубкой. Сегодня дежурный Дэниэмон, потому и разговоров было много. Катаока сейчас тоже засел там. Ну и правильно, он все боялся опоздать. Поперхнувшись дымом, Тодзэмон грустно засмеялся. Онодера Дзюнай, все время что-то писавший, поднял голову, как будто о чем-то подумав, но сейчас же снова опустил глаза на бумагу и стал торопливо писать дальше. Вероятно, он писал письмо жене в Киото. Курановский засмеялся, морщил уголки глаз. «Ну и что же? Было что-нибудь интересное?» «Нет, как всегда, одна болтовня. Правда, когда Хикамацу рассказывал про Дзингоро, даже Дэниэмон и тот слушал со слезами на глазах. Ну а кроме этого, впрочем, одно было интересно. С того времени, как мы зарубили князя Кира, по всему Эдо один за другим следовали случаи мести. Кто бы мог подумать?» Тодзэмон недоуменно посмотрел на Тодзэмона. Тот почему-то был очень доволен, что завел этот разговор. «Нам рассказали о двух-трех таких случаях. Один очень забавный. То, что произошел на улице Минатомати и Минами Хатёбори. Хозяин тамошней рисовой лавки подрался в бане с мастером из соседней красильни. Все вышло как будто из-за того, что один брызнул на другого кипятком. Словом, из-за пустяка. В ответ мастер избил хозяина лавки шайкой. Тогда приказчик хозяина, затаив злобу, дождался темноты, и когда мастер вышел на улицу, всадил ему в плечо чуть ли не целый багор. При этом он заявил: «Это тебе за хозяина». Свой рассказ Тодзэмон сопровождал жестами и хохотал. «Но это же настоящее буйство!» «Да, мастер, кажется, здорово пострадал. Но вот что удивительно. Там все кругом говорят, что приказчик поступил правильно. Кроме того, подобные случаи произошли в третьем квартале той же улицы, во втором квартале в Кодзи-Мати и еще где-то, словом, всюду. Толкуют, что это все с нас берут пример. Не забавно ли?» Тодзэмон и Тодзэмон посмотрели друг на друга и засмеялись. Конечно, слышать, какое впечатление произвел на умы эдосцев в подвиг их мести, хотя дело шло и о пустяках, было приятно. Только...